Дмитрий Быков. В.З. Портрет на фоне нации. Читает для вас Артем Назаров. Часть третья. Мистерия. Глава первая. Два капитана. Путин и Украина. Один. В американской биографической литературе любят вставлять в повествование всякие увлекательные истории для оживления читательского внимания. Так вот, эта война была предопределена в июле 1967 года, когда главный редактор консервативного и не слишком популярного журнала «Москва», советский прозаик и очеркист Евгений Поповкин, обратился к Константину Симонову за советом. Симонов был советским литературным генералом, любимцем Сталина. После короткой опалы при Хрущеве, когда он сам себя сослал работать рядовым журналистом в Ташкент, быстро вошел в прежнюю славу и выглядел, по выражению Наума Каржавина, главным либералом среди черносотенцев. Прославленный поэт военных времен, плодовитый драматург, советский Хемингуэй, он заканчивал в это время свою массивную и довольно посредственную военную трилогию. У Поповкина падала подписка. В напряженной оттепельной полемике между либеральным новым миром Твардовского и партийным октябрем Кочетова он не сумел выбрать четкую позицию, и ему нужна была сенсация. В то время, как всегда в России во время оттепелей, обильно печатались тексты из писательских столов либо проза репрессированных, запрещенная в сталинскую эпоху. «Сенсация у меня есть», — сказал Симонов. «Да ты не напечатаешь». «Напечатаю», — твердо сказал Поповкин, и Симонов, возглавлявший комиссию по литературному наследию Михаила Булгакова, сказал вдове Булгакова Елене Сергеевне, что напечатать закатный роман, конечно, трудно, но иногда шанс приходит с неожиданной стороны. Елена Сергеевна уже сумела однажды, выполняя завещание мужа, через свою портниху передать роман Сталину. У этой же портнихи обшивалась жена сталинского секретаря Поскребышева. И роман, адресованный не столько массовому, сколько вполне конкретному читателю, подействовал. Массовые писательские аресты прекратились, брали только писателей-евреев, членов антифашистского комитета. Ахматову, Зощенко, Пастернака шельмовали в газетах ежедневно, но не трогали. Теперь она отнесла роман Поповкину, а тот, прежде чем знакомиться с ним лично, вручил его авторитетному члену редколлегии Юлиану Семенову. Семенов много печатался, был автором нескольких политических хроник, знаменитых репортажей из горячих точек – Испания, Куба, Вьетнам, Парагвай, Афганистан. Туда он поехал сразу после ИСАА, будучи по первому образованию востоковедом. Но что еще важнее, он был сыном видного советского издателя и литературоведа Семена Леандреса, правой руки Бухарина. В конце 30-х Леандрес уцелел, но в 1952-м его взяли и во время допросов сломали позвоночник. Вышел он в 1954-м, в самом начале реабилитанса, и, несмотря на инвалидность, многих репрессированных классиков напечатал, став одним из руководителей госиздата. Кстати, в комиссию по наследству Булгакова он входил вместе с Симоновым. Семенов развернул толстую папку с булгаковским романом и не оторвался до тех пор, пока не отложил последнюю страницу машинописи. Впечатление, производимое на советского человека этой книгой, если даже это был не рядовой читатель, девственный в религиозном отношении, а сын крупного издателя и филолога, сравнить не с чем. Представьте себе, что вы впервые в жизни пошли в кино и показывают там не прибытие поезда братьев Люмьер, а сразу изгоняющего дьявола. Утром Семенов сказал Поповкину, что печатать это необходимо, но напечатать нельзя. Поповкин заинтересовался. Дело в том, что в этой истории тоже замешан Крым. Поистине главная точка российской истории. В нем фаворит Екатерины Потемкин удостоился титула «Таврический», в нем бесславно закончилась эпоха Николая I, из него бежала в Константинополь Белая гвардия, в нем произошла катастрофа Красной армии 1942 года, его в 1954 году передали Украине, заложив одну из главных бомб в российской истории. Тогда это было актом чисто формальным и вполне рациональным. И вот Поповкин, представьте себе, был после войны секретарем Крымского отделения Союза писателей, депутатом Крымского облсовета. А председателем Крымского облсполкома, впоследствии первым секретарем Крымского обкома, фактически хозяином Крыма, горячо поддержавшим идею его передачи Украине, был Дмитрий Полянский, который на этом эпизоде попер в гору и сделался сначала председателем Совмина РСФСР, а затем и первым вице-премьером СССР. Само собой, у главного коммуниста Крыма с главой крымских писателей были уважительные товарищеские отношения. Поповкин прочел роман, и роман ему не просто понравился, а до глубины души его потряс. Он был хороший человек, Поповкин, хотя и абсолютно суконный советский писатель, автор романа «Семья Рубанюк» о борьбе с фашистами на Крымском полуострове, захваченном немцами к лету 1942 года после восьмимесячных тяжелых боев. И он понял, что единственный способ напечатать этот роман – это пойти к Полянскому. И он пошел. Но не с романом, конечно, а с пачкой благожелательных отзывов, кратко излагавших сюжет книги, в том числе с внутренней рецензией Юлиана Семенова. У вице-премьера огромной страны вряд ли найдется время читать большой роман, хотя бы и самый интересный. Но его остро-сатирическая направленность и верное направление, то есть оправдание жестокой и мудрой власти... Полянский отнес экстракт романа Суслову, главному идеологу ЦК, мрачному аскету, советскому победоносцеву, но однако с зачатками вкуса. Это он сказал Гроссману после ареста его романа «Жизнь и судьба»: «Мы понимаем, что вы не враг, но ваша книга объективно вредна и будет напечатана через 300 лет». Напечатали за рубежом через 20, в СССР через 30. Суслов Полянскому поверил и публикацию разрешил. И в номере 11 за 1967 была напечатана первая часть романа с купюрами, составлявшими примерно седьмую часть книги. Леандрес настоял, чтобы для заграничных переводов использовался полный текст. Вторая часть, в интересах подписки, анонсирована была на первый номер 1968 года. Тираж журнала вырос в полтора раза, со 160 до 250 тысяч экземпляров. На черном рынке переплетенный экземпляр романа стоил 25 пореформенных рублей, столько же, сколько родные джинсы. Но Евгений Поповкин порадоваться этой удаче не успел. Он скоропостижно скончался в феврале 1968 года, словно миссию выполнил или некую черту переступил, это уж кому как кажется, буквально накануне собственного 61-го дня рождения. А был здоровяк, силач, человек крепкий, ничто не предвещало. Правда, попивал, но кто же не? А в 1968 году Юлиан Семенов написал первую редакцию романа «17 мгновений весны», о советском Воланде, основу самого известного советского сериала, 1972, премьера 11 августа 1973, ровно 50 лет спустя я это пишу. И тот самый чертеж, по которому был выкроен миф Владимира Путина. Выпустил, так сказать, джина и также скоропостижно скончался после третьего инсульта в октябре 1993 года, за месяц до своего 62-го дня рождения. А был здоровяк, боксер, учил Никиту Михалкова драться, был женат на его сестре, и ничто не предвещало. В двух последних номерах Москвы за 1969 год, ровно через два года после «Мастера», Семенов напечатал самый знаменитый роман о Штирлице, основу фильма и бесчисленных анекдотов. Он вообще писал очень быстро. 2. Личное сопоставление Владимира Путина и Владимира Зеленского – они еще и тезками оказались для наглядности. Идея бесперспективная, хотя эффектная. Зеленский 10 лет был капитаном КВН, Путин 3 года 1980-1983 капитаном КГБ. Даже аббревиатуры похожи. Все остальное у этих капитанов разительно не сходно. Хотя, почему так уж не сходно? Оба знаменовали возвращение двух стран к национальной матрице. Когда победил Зеленский, многие заговорили о том, что в основе украинского характера – тотальная ирония. О том, что Путин обозначил возвращение к подлинной России, не писал после 2014 года только ленивый. И что самое интересное, они по определению коллеги. Путина все в 1999 году характеризовали именно как исполнителя – расчетливого, памятливого, послушного. Реплика издателя. «Это булшит». «Гон для незнающих. Уже в Питере он был за главного». Автор. «За что купил у тогдашних ельцинских администраторов, за то и продаю». Таким исполнителем он и остается, только патрон, начальник, с которым подписан договор, у него меняется. И Зеленский – профессиональный исполнитель, то есть актер. Отличие актера от менеджера в том, что актер должен верить в то, что делает, иначе он плохо играет. Как сказал один политолог, актер в наше время – единственный профессионал, который верит в собственные слова. От этого напрямую зависит его успех. Но при всей соблазнительности этого противопоставления остроумного артиста-продюсера и исполнительного ГБшника, черноволосого и белобрысого, молодого и старого, Путин и Зеленский противостоят не лично. Точнее, личность Зеленского, за которым стоит многомиллионный народ, противостоит куда более древней силе, чем любые народы. Владимир Путин всегда был внутренне пуст, что и делало его идеальным исполнителем. И эту пустоту стало заполнять то, что всегда заполняет пустоты, как бурьян захватывает пустыри. Об этом лучше всего сказано у Тынянова в главном его романе. «Были места, которые могли заниматься только людьми изуродованными, явнухами. 15 лет росли его богатства и росли пустоты его тела. Он был священной собственностью шахова государства, личной собственностью шаха. Жизнь его была благополучна». 3. Для тех материалистов, которые все же решили прочитать эту книгу, мы должны вывесить нечто вроде дисклеймера. Все, о чем сказано выше, не обязательно понимать буквально. Излагая в нескольких программах и лекциях идеи будущего текста, автор уже сталкивался с замечанием типичного инженера или, современнее говоря, айтишника. Какой может быть сатана в 21 веке? В 21 веке, как видим, как раз и может. И вообще прав был идейный вдохновитель этой работы Лешек Колоковский, говоря, что главным успехом дьявола в эру просвещения было убедить большинство в своем несуществовании. Но если вам так невыносим, подлинно как черту ладан, серьезный разговор о серьезных вещах, никто не мешает вам расценивать все это как глобальную метафору и пребывать при своих представлениях об истории, согласно которым ее главным двигателем являются взятки, звонки олигархов или планы Бильдельбергского клуба, то есть конспирология, то есть религия низшего порядка. Ошибкой было бы думать, что вселенский автор, а вдруг там, как в квартале, авторский коллектив, готовил к мировой битве только Зеленского. Это, конечно, красиво выдумано, взять несистемного актера и заставить его противостоять абсолютному злу, проведя старательный кастинг. Но и на роль всемирного зла, точнее, на роль привратника, впустившего его в мир, некий кастинг тоже проводился, хоть Россия будто бы не создана для выборов. То, что в радикальном противостоянии модерна и архаики, которое заставило определяться весь мир, с одной стороны участвовал комический актер, а с другой выпускник школы КГБ – символизм высшего порядка. Путь Путина к этому противостоянию не менее любопытен и символичен, чем карьера Зеленского. И это тем более наглядно, что оба они, в сущности, собой не распоряжаются. Зеленский, в котором не было никаких исключительных человеческих качеств, кроме дружелюбия, умения ладить с командой и художественного таланта, оказался главным защитником Европы. Путин, в котором отродясь не было вообще никаких выраженных человеческих качеств, кроме карьерной целеустремленности, и потому всем его биографам приходилось вымучивать интригующие или трогательные детали, долго и преднамеренно расчищал себе ту абсолютную пустоту, которую всегда заполняет самая черная сила. То, что во главе России оказался представитель секретной службы – прихотливая игра истории. Это получилось со второй попытки после Андропова, но Андропов быстро умер, ничего не успев, разве что поставив мир на грань ядерной войны после инцидента с южнокорейским Боингом. Поразительные эти рифмы в истории. Сведомо российской власти в 2014 году уничтожен малайзийский Боинг, и точно так же Россия беспомощно отпиралась. При Андропове она была то ли самоуверенней, то ли честней и признала все уже через 2 недели. Секретные службы всегда выполняют одну функцию, другой у них нет. Они стоят именно на страже архаики, то есть того самого гомеостазиса, который во все времена нарушают творцы и ученые. Защита существующего положения вещей – их основная задача во все времена. Любые нарушения этого порядка справедливо считаются антигосударственной и экстремистской деятельностью. Генезис – мифа о разведчике, который слился с лицом Владимира Путина и стал его маской, мы сейчас и разберем. А если кому-то интереснее про тайные связи Зеленского с олигархами, никто не мешает такому читателю написать собственную книгу. Как говорил Луначарскому митрополит Введенский, «давайте считать, что вы от обезьяны, а я от Бога». На что Луначарский не без изящества отвечал, «глядя на меня и обезьяну, каждый скажет, какой прогресс, а на вас и на Бога, какой регресс». 4. Наша книга – не столько биографический очерк о Владимире Зеленском, все, что мы о нем знаем, можно пересказать за час, сколько интерпретации его судьбы, в том числе мифологическая. Все в нашей жизни осуществляется лишь в той мере, в какой опирается на миф. Это единственное зеркало, в которое человечество смотрит на себя, единственное свидетельство о наиболее типичных и устойчивых для человека сюжетах. Рассмотрим для начала миф Владимира Путина, ибо Путин все-таки старше, и как сущность, и как ее очередное земное воплощение. Тут начинается самое интересное, потому что эта война выпустила наружу тайные пружины истории. Давно, пожалуй, с конца 30-х, не являлись они нашему взору в таком чистом виде. Здесь мы вправе рассчитывать на особенно пристальное читательское внимание, потому что дело вообще не в фактах. У нас появился повод рассмотреть вблизи то, что движет миром. Говорят, в окопах атеистов не бывает. Так вот, мы все оказались в окопах, и раз уж выпал нам на долю такой неприятный период, надо использовать его, чтобы вглядеться в часовой механизм истории. Одним из первых интерпретаторов истории 20 века в свете евангельского мифа стал крупнейший польский, впоследствии английский, мыслитель Лешек Колоковский, в чьей статье 1988 года «Политика и дьявол» предпринята первая радикальная попытка скрестить религию и политологию. Русская литература привыкла к тому, что вопросы истории либо политики рассматриваются сквозь призму религии, но одно дело, когда к таким методам прибегает писатель Достоевский или религиозный публицист крайне консервативного толка Леонтьев. Совсем иное дело, когда о роли дьявола в мировой политике говорит строгий философ с марксистским прошлым. Для многих коллег Колоковского его поздние статьи были серьезным шоком. Рассмотрев методологию дьявола в эпоху Просвещения, когда он освободил ее от оков церковной власти и тем способствовал прогрессу, Колоковский переходит к проблематике, собственно, 20 века, последними судорогами которого представляется нам российско-украинская война. В нашем веке и на наших глазах дьявол решил вернуться к старой концепции политики, основанной уже не на соглашении или консенсусе. Мы видим идеологические государства, то есть государства, принцип легитимности которых основан на том, что они владеют истиной. Когда кто-то противостоит такому государству или его строю, он является врагом правды. Отец лжи использовал идею истины как свое мощное оружие. Истина по определению универсальна, не связана ни с одной нацией или государством. Нация, пытающаяся отстаивать свои интересы, защищаться, завоевывать новые территории, строить империю и так далее, объявляется носителем универсальной истины, как во времена крестовых походов. «Дьявол», — говорили средневековые богословы, — «обезьяна Бога». Идеологические государства — карикатурная имитация теократии. Это, конечно, изменило характер войны. Со времен Второй мировой войны войны ведутся во имя всеобщей истины и, следовательно, становятся гражданскими. А в гражданской войне нет правил. Пленных часто режут или под угрозой смерти заставляют перейти на сторону противника. При этом всякий раз, когда власть хочет мобилизовать своих граждан, она апеллирует не к всеобщей истине, а к национальным или имперским чувствам. Им это до определенной степени удается, но сами их успехи показывают гротескную пропасть между реальностью и ее словесной маскировкой. Дьявол пытается опираться на демократию. Он присваивает право большинства, предлагая привлекательную мысль о том, что большинство как таковое право и имеет право на все, включая отмену самого принципа большинства. Может ли демократическая конституция совершить самоубийство по своим правилам? Может, еще как может. Мы это видели в Германии 1933 года и в России 90 лет спустя. Люди, несомненно, уязвимы для дьявольских искушений, но они также чувствуют необходимость сосуществовать, использовать собственную свободу в установлении порядка, испытывать недоверие к любой истине и порываться в неизведанной области духа. Нет. Борьба дьявола с Богом в истории не из приятных зрелищ. Единственное утешение для нас, что мы не наблюдатели, а участники, и судьба наша решается на сцене, на которой мы играем. Это звучит тривиально, но некоторые трюизмы стоит повторить. В этих выводах Колоковского не было бы ничего сенсационного, хотя догадка о тоталитарных государствах 20 века как о пародии на теократию остроумна и точна, сенсационно здесь само обращение к библейскому мифу для интерпретации современности и, более того, возвращение к средневековой практике историософии, которую просвещение всерьез потеснило. То, что Колоковский в той же статье называет политику «любимой сферой дьявола», наряду с сексом, здесь поставим смайлик, могло бы восприниматься как мракобесие, но с тех пор, как мы живем внутри подлинной религиозной мистерии с поразительно наглядным материализовавшимся злом и добром, вынужденным достраивать себя до идеала, это уже не кажется ни преувеличением, ни бегством от реальности. Мы присутствуем при поединке между дьяволом и шутом. Конечно, огромное количество людей желали бы оставаться не в черно-белом, а в уютном сером мире. Вот, например, Питер Хитчинс пишет,